пожалуй, следует нырнуть вместе с кораблем, когда он погрузится, отвязать вон ту шлюпку, чтобы ее вынесло на поверхность. Больше ничего и не придумать в данной ситуации. На обеих рубках виднеется нечто крайнее, напоминающее перископы. Но когда лодки уйдут под воду, никто не станет в них таращиться. Приняв решение, он успокоился, то и дело поглядывая на облюбованную шлюпку уже по-хозяйски. На боку висит хорошо отточенная сабля, узлы можно будет рассечь в два счета. Шлюпка, как и полагается по морским регламентам, надежно затянута брезентом. Там должны быть весла, а если повезет, то и компас. Сварог был не силен в навигаторском искусстве, но странствие по компасу — дело знакомое. Карту континентов помнит и закат с восходом не перепутает. Ага, погрузка окончена. Они таскают уже вещи из кают, стервятники долбанные. Убрали лебедки, закрыли люки, втаскивают на лодки сходни. Вот уже не осталось никого на палубе, все скрылись в рубках, кроме нескольких. Интересно, почему остались эти четверо обормотов с охапками цилиндрических сосудов, по виду стеклянных, наполненных темной жидкостью? Первый сосуд со звоном разбился о палубу, и тут же взвилось пламя, высокое, багрово-желтое, яркое. Вспыхнуло дюжины три костров, огонь моментально охватил корабль с носа до кормы и от борта до борта. Обе подлодки стремительно погрузились, исчезли с глаз. Сварог остался один-одинешенек на горящем судне в бескрайнем океане. Жар ударил в лицо, пылали мачты и паруса, звонко лопались горящие снасти, горела палуба, огонь охватил все, что выступало над водой, и все до единой шлюпки, в том числе и присмотренную сварогом, коснулся места, где крепился бушприт. Неведомый зажигательный состав превосходил даже городельский огонь. Занялась сеть, на которой сварог стоял, и он, мельком глянув вниз, увидел, что вода приближается. Ну да, они вдобавок наделали дыр в днище для вящей надежности, и корабль начал погружаться в воду. Что не сгорит, то утонет. И огонь подступает, такой же опасный для него, как и для обычных людей. Не было отчего-то в заоблачном магическом арсенале берегущих от огня заклинаний, а доземных колдунов, по слухам, все же владевших этим умением, сварог пока что не добрался. Он помаленьку отступал от исполинского костра, перехватывая вытянутыми над головой руками становившийся все более тонким бушприт. Потом сеть под ногами окончательно истлела, и отступать стало некуда. И над головой уже потрескивал огонь. Бушприт горел, вот-вот должно было опалить руки. Настал момент, когда сварог понял, что с кораблем, одновременно и тонущим, и горящим, пора расставаться без колебаний, и ничего тут не поделаешь. Он разжал руки, спиной вперед полетел в воду, подняв фонтан брызг, словно кит. Размашисто загребая, отплыл подальше, оглянулся. Над водой торчали лишь верхушки пылающих мачт, становясь все короче и короче. Пламя шипело, разбрасывая искры, и погасло, наконец. Осталось только бескрайнее море под лазурным небосклоном, синяя пустота, куда ни глянь, и в самом ее центре торчала из воды голова пловца. Сейчас плохо верилось, что где-то существует необозримый континент, по которому можно ехать из конца в конец неделями, месяцами, или хотя бы острова. Ничего не было, кроме воды. Сварогу на миг стало жутко. таким грандиозным и бесконечным оказалось одиночество. Чтобы прогнать эти пакостные ощущения, он велел себе незамедлительно и трезво выработать программу действий. Благо, особой сложности это не представляло и не требовало великого ума. Выбор был не то что не богат, до обидного скуден. Человеку в его положении остается одно — болтаться на волнах, ожидая, не покажется ли корабль. Как-никак он находился на довольно оживленной морской трассе, и течением, о котором упоминал покойный штурман, надо полагать, пользуются не только суда, идущие на Катайр Крафинт. Жаль, что загадочные пираты плавают на подводных лодках. Будь они на обычных кораблях, следовало плыть вслед за ними в ту сторону, где они скрылись бы, ведь наверняка отправились бы с добычей к себе в логово. Ясно, что их притон располагается где-то в дебрях Инберколпта, подальше от освоенных державами континента внешних островов. Но в какой стране? В какой стране, собственно, Инберколпт? Где-то к полуночи. Идиот! Ну и болван! Новая идея, внезапно пришедшая в голову, была такой простой и гениальной, что Сварог от радости громко захохотал. Следовало бы догадаться сразу, но пресловутая инерция мышления ему вовсе не обязательно было болтаться на поверхности моря, словно закупоренные бутылки с письмом. Он мог дышать под водой не хуже, чем на суше, хоть год подряд, хоть всю оставшуюся жизнь.